кушетки она подошла ко мне. Я сидел на низеньком табурете, почти вплотную, и пальцем обвела места, о которых только что говорила, которые выставила на обозрение. «Видишь, как эти нежные розовые губы смыкаются здесь, впереди», обнимает маленькая ксаопилли утолщение, похожее на жемчужинку, которая «о-о-о» реагирует на любое самое легчайшее прикосновение. Я весь покрылся потом, служанка пиццы зарылась в занавески, а бедняга Коцаль, сидевший в углу на корточках, казалось, не мог ни говорить, ни двигаться. «Ладно, выполняй, не дрожи ты так. Я не собираюсь ни дразнить тебя, молодой ханжа, ни испытывать твое искусство рисовальщика. Мне и так все ясно, сейчас ты получишь задание». Красавица повернулась и щелкнула пальцами, призывая служанку. «Эй, пицца, кончай прятаться, выходи и одень меня». Пока служанка ее одевала, я поинтересовался. «Моя госпожа желает, чтобы я нарисовал чей-нибудь портрет?» «Да». «Чей же?» «На свое усмотрение», — ответила жадеитовая куколка. И когда я озадаченно заморгал, пояснила: «Ты должен понимать, что при моем положении было бы неприлично, гуляя по дворцу или передвигаясь в паланкине по городу, указывать при всех на того или другого человека и говорить: „Вот этого“. К тому же случается, зрение меня подводит, так что я могу проглядеть какого-нибудь действительно привлекательного. Я имею в виду мужчину, конечно». «Мужчину?» — тупо переспросил я. «Я хочу, выполняй, чтобы ты повсюду носил с собой листы бумаги и мелки. И как только тебе повстречается где угодно красивый молодой мужчина, ты будешь должен запечатлеть для меня его лицо и фигуру». Она хихикнула. «Можешь не раздевать его. Я хочу получить как можно больше рисунков самых разных мужчин, столько, сколько ты сможешь сделать. Но при этом никто не должен знать, зачем ты их рисуешь и для кого. Если тебя спросят, скажешь, ты просто практикуешься в своем искусстве». И с этими словами госпожа кинула мне обратно два рисунка, которые я только что сделал. «Это все. Ты можешь идти. Выполняй. Вернешься, когда сможешь показать мне подходящую подборку». Даже тогда я был не настолько наивен, чтобы не заподозрить в глубине души, чем чреват этот приказ. Однако я предпочел выбросить подозрения из головы и, приложив к этому все свои способности, сосредоточился на выполнении задания. Самым трудным было понять, в чем именно заключается мужская красота для 15-летней девушки. Не получив на этот счет никаких конкретных указаний, я стал тайком делать наброски из принцев, благородных воинов, наставников по телесным упражнениям и тому подобных, рослых, крепких, на мой взгляд, видных молодых людей. Однако, отправляясь к госпоже в сопровождении Коцатля, тащившего целую стопку моих работ, я шутки ради положил сверху сделанные по памяти изображения того согбенного, скрюченного, коричневого, как боб какао, странного старика, который продолжал появляться в моей жизни. Жадеитовая куколка хмыкнула и, к моему удивлению, сказала следующее: «Ты думаешь, будто остроумно подшутил надо мною? Выполняй». Однако мне приходилось слышать от опытных женщин, что, имея дело с карликами и горбунами, можно получить особое удовольствие. Так же, как и она покосилась в сторону Кецатля, занимаясь этим с мальчиками, чей тыпули размером еще с мочку уха. «Когда-нибудь попробую, когда мне надоедят взрослые мужчины». Госпожа просмотрела все рисунки и выбрала один. «Йо-а-йо, выполняй. Вот этот мне нравится. Какой решительный взгляд. Кто он?» «Наследный принц Черный Цветок». Красавица нахмурилась. «Нет, это могло бы вызвать осложнение». Она вновь внимательно перебирала листы бумаги. «А этот?» «Я не знаю его имени, моя госпожа. Он гонец, порой я вижу его бегущим с посланиями». «Это то, что нужно», — заявила жадеитовая куколка с своей обычной чарующей улыбкой и, указав на рисунок, распорядилась: «Приведи его ко мне, выполняй». На этот раз она не просто произнесла мое имя, отдала приказ. Признаюсь, я ожидал чего-то подобного, но все равно покрылся холодным потом и заговорил осторожно, с нарочитой, официальной почтительностью. «Моя госпожа, мне было приказано служить, а не укорять тебя. Однако, если я правильно понял твои намерения, то прошу тебя передумать. Ты дочь величайшего правителя всего мира и законная супруга другого великого владыки. Позабавившись с кем бы то ни было, даже еще не побывав в постели своего мужа, ты уронишь честь двух чтимых глашатаев. Я...